Глава 16. Новые возможности. Как это часто бывает, когда закрывается одна дверь, открывается другая. Иногда несколько. Поначалу мы, правда, потеряли самообладание после остановки производства. Но нам с Джеффом и в голову не приходила мысль о том, что мы потерпели крах. Это было скорее перезагрузкой. Первую дверь открыл старый знакомый. Шек услышал о нашей беде и сумел убедить своих новых работодателей, компанию Бата, добавить кроссовки Ripple с рифленой подошвой к их линейке футбольных бутс марки Power. Мы тут же получили заказ на 100 пар в неделю. Это был наш первый регулярный заказ, кроме еженедельной партии для Боба Бригема из 50 пар ботинок для альпинизма и не считая нескольких пар беговых кроссовок ручной работы, изготовленных на заказ для отдельных покупателей. Кроме того, Шек организовал для нас покупку кожи и ряда других расходных материалов, необходимых для производства кроссовок, непосредственно у Бата с очень длинным периодом кредитования, и позаботился об оплате готовой продукции в течение 7 дней после изготовления. Фактически, они выкупали кожу и расходники за 3 месяца до того, как Рибок заплатит им за материалы. Это оказалось настоящим спасением. Помимо кредита на длительный срок, который я переоформил с другими нашими поставщиками, я наконец-то смог прийти в банк с реалистичным планом выживания. Мы все еще не выбрались из мрака, но я уже видел перед собой дорогу. Свет в конце очень темного и длинного туннеля. Нам просто необходимо было получить больше заказов и прямо сейчас. Хотя фиаско Lawrence Sports чуть не погубило нашу компанию, однако одновременно с этим мы освободились и испытали облегчение. Возможность выделить дополнительное время на другие направления бизнеса — это здорово. Но все портило мучительное сомнение в том, полностью ли я управляю ситуацией. Освобождение Рибок от практически монопольного контроля со стороны Lawrence Sports означало, что другие фирмы смогут обращаться к нам, а я смогу рекламировать им свои товары. В относительно небольшом мире спортивной обуви слухи распространяются быстро, и вскоре другие компании заинтересовались нами, как только услышали, что мы заключаем новые сделки. После того, как мы договорились с Бата, мне позвонили из Стило, сети обувных магазинов, принадлежащей двум братьям. Учитывая растущее влияние спорта на рынок, они переоборудовали несколько своих обувных магазинов в спортивные и хотели, чтобы мы изготовили для них линию кроссовок. И снова Шек заставил Бата поставлять нам кожу по той же расширенной кредитной линии. Затем на связь вышел немецкий спортивный бренд «Хуммель». В Великобритании их оптовый склад был расположен в Бристоле, и они хотели, чтобы мы производили для них черные кроссовки по низкой цене. Такую обувь было легко изготовить на нашей фабрике, а их регулярный заказ на 200 пар в месяц означал, что я могу вернуть на работу большинство сокращенных сотрудников. Наше производство восстановилось примерно на 80% от того уровня, на котором оно было до вынужденной перезагрузки после краха Lawrence Sports. Пока шло восстановление, мы снова расширили ассортимент продукции. Стабильный доход стал превыше всего, включая мои планы по освоению американского рынка. Теперь это казалось роскошью. Для меня было крайне важно увеличить производство любыми способами и на любых условиях. Исходя из новых целей, мы начали производить обувь для гребли, парашютного спорта и катания на скейтборде наряду с уже существующими моделями. Наши действия принесли новые плоды. Перед нами открылась еще одна дверь. Большая дверь. Финн Омонд из базирующейся в Осло спортивной компании увидел наши товары. Он искал фабрику для производства 20 тысяч пар кроссовок для армии Норвегии. Хотя мы почти вернулись к полноценной работе, но такой объем значительно превышал наши возможности. Мы могли выпускать только 2000 пар в неделю. Нам пришлось бы передать часть работ на субподряд фирмам-конкурентам, чтобы достичь такого объема. К счастью, несколько наших сотрудников ранее работали в обувной компании «Паркер» и предложили мне связаться с их директором. «Паркер» производила традиционную уличную обувь для известных брендов. Когда-то она процветала, но теперь количество заказов сократилось, поскольку крупные бренды перешли на закупки на Дальнем Востоке, и из-за этого их производственные мощности простаивали. Мы договорились о цене, и Джефф отправил им образцы с описанием процесса изготовления. Несмотря на то, что Паркер хорошо поработала, и у нас с ней сложились дружеские отношения, конечный продукт не соответствовал стандартам качества Рибок, поэтому мы больше не получали заказов от Финна Омутта. Рибок изготавливала высококачественную спортивную обувь, легкую, с гибким и броским дизайном, а компания Паркер производила уличную обувь. Она использовала те материалы, что хуже держали форму. Ее модели не были приподняты в носочной части, как у нас, плюс ее оборудование крепило подошву гвоздями. Для этого требовалась более прочная и тяжелая основная стелька, в то время как наши основные стельки были легкими и приклеивались. Заказ для норвежской армии принес хороший доход в то время, когда мы нуждались в ускорении, и, кроме того, он преподал мне урок работы с подрядчиками. Недостаточно просто сотрудничать с тем, у кого есть производственные мощности. Нам следовало узнать и о том, подходят ли их методы работы, оборудование, колодки и материалы для создания высококачественной легкой обуви. Если же результат их работы скорее удовлетворительный, чем выдающийся, это может повредить нашей репутации. Когда производство вернулось к полной мощности, а финансы восстановились, пришло время продвижения Рибок как бренда. В США ниша шоссейного бега стала мейнстримом, а оттуда эта мода распространилась на Великобританию, где вырос спрос на беговые кроссовки. Дистрибуция была ключевым фактором для того, чтобы наше имя стало известно не только в Америке, но и снова в Великобритании. Когда компания Lawrence Sports потерпела крах, рухнули не только наши надежды на дистрибуцию в США, но и на наш национальный канал сбыта в Великобритании. Теперь мы могли бы снова поставлять обувь напрямую примерно дюжине спортивных ритейлеров, специализирующихся на товарах для легкой атлетики. Но без торговых представителей единственный способ увеличить охват неспециализированных магазинов — это рассылать письма с указанием цен и надеждой на последующий заказ. Однако на тот момент мы в значительной степени вернулись к тому состоянию, в котором оказалась компания J.W. Foster & Sons перед тем, как мы с Джеффом ушли. Поэтому я знал, что рассчитывать на заказы по почте нет смысла. Мне пришлось напомнить себе, что иногда нужно сделать шаг назад, чтобы продвинуться вперед. Однако в то время казалось, что мы скорее идем назад, чем вперед. Теперь оставалось главное не потерять веру. Мы были снова загружены заказами и работали на полную катушку. Я должен был набраться терпения, мечтая о мировом признании Рибок. К счастью, я был прирожденным оптимистом и знал, что у Рибок еще будет шанс попасть в Америку, а бренд станет известным в Великобритании. В этом и заключается азарт бизнеса. Никогда не знаешь, что ждет тебя за следующим углом.